«Хорошо», — раздраженно бросила ведьма. «Мы велим старику отправить тебя в Мистралию бесплатно. Выкладывай все, что знаешь, а мы поглядим, что из этого можно будет использовать». «Для начала», — довольно ухмыльнулся Одноглазый, — «должен вас заверить, что маэстро, у которого ты попятил песенку, не калека и не урод, но в качестве доказательства вам его никто не предъявит. По той простой причине, что на этом поединке он будет участником, а не свидетелем. Ты, балбес, мог бы и сам догадаться, ведь хорошо его знал». Он полюбовался на произведенный эффект, а эффект оказался, что надо, жаль, что художника поблизости нет, и неторопливо изложил все, что 2 дня назад за хорошую сумму поведала ему красавица Нита. «Кто бы сомневался!» — с невеселым смешком произнес Жак, наблюдая за попытками Кантера продемонстрировать отменное здоровье и полную боеготовность. «Только идиот мог бы тешить себя надеждой, что ты проведешь эту неделю, как подобает нормальному больному. Представь себе, мне даже поспорить было не с кем, потому что такового не нашлось. Перестань выпендриваться, мы все тебя не первый день знаем, и не надо ничего доказывать. Никто тебя не заставляет лежать в постели. Король придумал кое-что получше». «Так», — мрачно протянул Кантер. Помедлив, он все-таки вернулся в исходное положение, поправил под головой подушку и продолжил. «Это должно означать, что мне опять предстоит роль куска сыра в очередной мышеловке для каких-нибудь злодеев, которых его величество жаждет поймать. Сейчас окажется, что для пущей достоверности я должен не только лежать, а еще прикидываться слепоглухонемым паралитиком». «Ну, это ты перегрузил», — хихикнул Жак уже веселее. «Нет, тут немножко не в том дело. Ты когда-нибудь слышал о городе под названием Дайн-Шерви?» «Я там даже был». «Ничего интересного, курортный городок чуть ли не в лесу, целебные источники, несколько храмов с чудотворными артефактами, ну, свежий воздух, всяческие красоты природы. Ну, в общем, скука смертная. В сезон, когда много отдыхающих, там еще можно подзаработать на концертах, но сейчас не сезон. А на кой сдался его величеству этот городишко?» «Да все ради тебя старается. Да нет, знаю я. Знаю, что ты у нас самый здоровый и могучий, и вообще у настоящих кабальера ребра сделаны из супертитановых сплавов и выдерживают прямое попадание снаряда. Не в том дело. Заела нашего короля уязвленная профессиональная гордость. И решил он, гадом будет, если не выяснит все-таки, где и каким образом Артура превратился в пустынного скалозуба. Взял его величество подробную карту из своих владений и принялся вычислять, куда можно уехать на гастроли из пункта Н, если гастролер даже дорогу у кого-то просил долг. Ей-богу, если бы безутешный кредитор точно вспомнил, сколько именно на дорогу просили, король бы вычислил это потайное местечко. А так как сумма была названа с погрешностью где-то в 5 золотых, получилось около 2 дюжины вариантов. По всем подозрительным городам разослали агентов, а 1 оставили тебе. В постели ты все равно лежать не можешь, мелькать по столице тебе нежелательно. А в этом самом Дайн-Шерви можно прекрасно совместить лечение с интересным делом. Походить, послушать, поспрашивать. Ну, как тебе вариант? На первый взгляд вроде ничего. Но я тоже не первый день знаю короля. В чем подвох? Чего ты не договорил? Да это не подвох. Он о тебе же свинтусе беспокоится. Есть вероятность, что твои похитители, кто бы они ни были, попытаются свой подвиг повторить. Поэтому он хочет убрать тебя из города, а возможным заказчикам пустить 2 разные дезы по разным каналам. Хочет точно удостовериться, что это был именно Артура, а не Дакоста или кто-то еще третий. Ну и еще тебе полагается небольшой довесок в виде Мафея. Он почему-то так уперто настаивал, чтобы его с тобой снарядили. Ну, что король с мэтром и странным решили, оно и к лучшему. Пусть парень развеется, переменит обстановку. Может, попустит его немного. А тебе не помешает на всякий случай иметь под рукой и телепорт, и обезболивание. Ну, не дергайся ты, как припадочный. Понадобится, понадобится. Какая работа, когда ты по нечетным дням представляешь собой кубометр дров? А так таскать Мафея за собой не надо. Пусть поболтается, отдохнет, может, с девчонкой какой познакомится. Король ему, конечно, клипсу сдернет насчет невообразимой важности миссии, будто он там супергерой, и его задача тебя охранять, защищать и лечить. Ну, раз напросился, а то ты без него совсем пропадешь. На самом деле его спроваживают исключительно за тем, чтобы отвлекся и развеялся. Так что ты ему там объяснишь, дескать, чтобы скорее прочесать город, надо разделиться. Отошлешь, ну, он тебе мешать и не будет.